Безответственность. Свобода означает ответственность. Вот почему многие боятся ее. Бернард Шоу. Все вышеперечисленные модели поведения — отрицание, интеллектуальная косность, жертвенность, эскапизм — не более чем детский уход от проблем. У всех людей, прибегающих к этим защитам, детский уровень ответственности. Безответственный человек — это ребенок, который желает, чтобы о нем заботились другие люди. У некоторых людей это доходит до абсурда. Например, в США есть государственная программа, которая дает ВИЧ-инфицированным льготы на жилье, еду, бесплатную медицинскую помощь и абонемент в спортзал. Находятся люди, которые намеренно заражаются, чтобы получить эти льготы, таким образом переложив ответственность за себя на государство. Передавая ответственность за свою жизнь другим, человек страдает, но винит за это тех, кому ее передал. Когда мы рассчитываем на других, а не на себя, то лишаемся силы. Безответственный человек не способен повзрослеть, он и не желает этого. Ему может быть 50 лет по паспорту, а психологический возраст – застрять на отметке 15 лет. Не имеющий ответственности, не имеет и воли, а значит, им легче управлять. Ведь с детьми не нужно договариваться, их можно просто ставить перед фактом. А если они решатся на бунт, то это будет бунт на коленях. Тем, кто стремится контролировать вас, такое положение дел может быть выгодно. Каждому по своим причинам. Родители могут бояться, что перестанут быть нужными вам. Начальство может опасаться, что вы будете требовать достойной оплаты или покинете их, начав работать на себя. Правительство заинтересовано, чтобы вы не доставляли проблем и приходили время от времени выбросить свой бесценный голос в урну. По этой причине многие общественные институты поощряют и формируют безответственность. Практически в каждом государственном учреждении от детского сада до Думы инициатива наказуема. Существует одно правило – будь как все и делай без вопросов то, что говорит тебе старший. Ответственность страшит многих людей только потому, что они не знакомы с ней. Им долгое время не давали взять ее на себя родители, воспитатели, наставники, начальники и так далее. Безответственный человек не может принять решение самостоятельно. Он постоянно нуждается в советах со стороны. Ему трудно начать какое-либо дело в одиночку. Обычно безответственные люди предлагают кому-то из своих близких: «Давай сделаем это вместе». Им нужен человек, на которого можно переложить ответственность, если что-то пойдет не так. Отсюда комплекс неуверенности в себе, побуждающий многих людей искать себе гуру, который откроет великие истины и объяснит, что после улицы руки надо мыть с мылом.